Глава третья. Неужели именно так он выглядит? Аркадий Львович со смешанным чувством жалости и брезгливости смотрел на старика в кресле. Не то чтобы дряхлый, без малейшего намека на лысину, зато одутловатый, с нездоровым серым лицом и перевитыми синими шнурками вен с запястьями. Слегка полуоткрытый рот, сточенные серые зубы, профессор, академик. До сих пор известный и уважаемый в узких кругах. «Порой мне кажется, что в ларце Пандоры хранилось и зеркало», — сказал старик. «Люди не должны знать свой облик. Это жестоко в большинстве случаев». «Это похуже зеркала», — прошептал Аркадий Львович. «Да-да», — согласно закивал старик. «А чего ты ждал от 70-летнего онкологического больного?» Слово прозвучало убийственное, равнодушное, и сердце болезненно сжалось. «Я полагаю, что имею право на откровенность и некоторый цинизм», — продолжал старик. «В конце концов, я ничуть не в лучшем положении, понимаешь?» «Кто ты?» «Твое отражение». Старик выбрался из кресла, подошел к нему. «Аркаша, полагаю, мы не станем обсуждать версию, что я лишь галлюцинация?» «В связи с полной ее бесплодностью». Аркадий Львович кивнул. «Прекрасно», — оживился старик. «Идею с нашедшимся на старости лет сумасшедшим братом-близнецом оставим для дешевых комедий. Перейдем к делу». Он снова послушно кивнул. «Ты помнишь, как перестал верить в Бога? Сила такого масштаба не может быть бездеятельной», — кашлянув, произнес Аркадий Львович. То, что она не проявляется реальными фактами, показатель ее отсутствия. А в законы природы ты веришь? Доктор философии Зальцман слегка улыбнулся. Не в таком проявлении. Прежним первооткрывателям данного закона не удалось о нем поведать. Хорошо, говори. Человеческое общество не является простой суммой индивидуумов. Оно обладает некоторой силой и определенной свободой воли, достаточной, чтобы создать копию старого грустного еврея, например, и не только его. Аркадий Львович картинно обернулся. «Не здесь. К счастью, остальные не здесь. А какова цель такого божественного акта? Выбор. Человечество несет в себе самые различные тенденции развития. Назовем их векторами. Вектор силы, вектор творчества, вектор власти, вектор гуманизма, вектор развития, вектор знания. Последнее, очевидно, ко мне». «Да». «А развитие?» «Все тенденции, но в подавленном, латентном состоянии. Джокер в колоде». Зальцман кивнул. «Ребенок?» «Да, он нас не волнует. Эту карту побьют первый». «Объясни». «Мы посланцы. Мы не обладаем почти возможностями, выходящими за рамки обычных человеческих сил. Мы вынуждены подстраиваться под общество, жить по его законам, неписанным законам. Тот, кто наиболее приспособлен к обществу, наиболее важен и адаптирован, проживет дольше других. Он победит. И тот вектор, который воплощен в нем, станет доминировать на долгое, очень долгое время. Ты же знаешь, я умираю. Знание умирает. Ты думаешь, выбраны лучшие? Нет, типичные. Автор массового чтива на роль творца, разочаровавшийся в профессии военной на роль посланца силы, продажный политик на роль посланца власти. «Я не доживу до весны!» Почти срываясь на крик, сказал Аркадий Львович. Закашлялся, и острая боль услужливо подтвердила его слова. «Нам помогут не дожить и до зимы». «Даже так?» «Конечно. Насколько терпимо общество к убийствам?» Аркадий Львович не ответил. «Полагаю, почти все посланцы придут к этому выводу, кроме девушки и мальчика, вероятно». «Это безумие». «Да. Но оно рождено существующим миром. Ты хочешь, чтобы все вокруг стало твоим. не принадлежащим тебе, а просто отвечающим твоим представлениям о правильном обществе. Дурацкий вопрос. Так вот и все остальные посланцы хотят того же. Остается решить маленькую проблему. Заслуживают ли физического уничтожения представители иной точки зрения? Нет, резко сказал Аркадий Львович. Ты действительно считаешь так? Ладно, оставим в стороне мальчишку, который не является никем и ничем. Забудем про девушку с ее сумбурной религиозностью и тягой к всепрощению. Возьмем для примера писателя. Добрый человек, сторонник великих империй, создающихся любой ценой, хоть на крови и костях, хоть на ядерных бомбах и напалме, хороший человек, четко решивший для себя, цель оправдывает средства, и если для светлого будущего надо уничтожить половину человечества, это оправдано. Ты называешь его добрым человеком? В жизни. Но если его копия, посланец творчества, останется последним, полагаю, сила и власть еще более неприятны. В общем, да. Эта троица, кто бы из нее ни победил, утопит мир в крови. Во имя каких целей, не так уж и важно. Ответь, они не заслуживают уничтожения. Твое мнение решает многое. Апробативная этика, да. Если ты против такого будущего, то вынужден признать этичность их уничтожения. Если признаешь необходимость этого, то мальчик и девушка станут просто неизбежным довеском. Они что, могут прийти к власти? В России, во всем мире? Зачем же? Просто та тенденция, которую они выражают, победит. Их мечты может осуществить и кто-то другой, уже неважно. Я не собираюсь никого убивать, и ты этого не сделаешь. Да? Может быть, усмехнулся старик, ты скажешь мне, что никогда и никого не убивал?